и он испуганно взглянул, что за безумец отважился произнести вслух «этакое безрассудство», и это его движение повторили все, кто был на площади. Так что молодому человеку, появившемуся в распахнутом настежь окне комнаты номер 5 гостиницы у Павлиньего хвоста, показалось, что пьяцца Монументале порозовела от сотен лиц, повернувшихся в его сторону. «Петр! Защити меня, Петр!» — зарыдал Джованни прерывающимся голосом. «Да, это ложь!» — повторил Петр. «Молодой граф Джованни Гамбарини, чье имя не заслуживает ни возвеличивания, ни проклятия, поскольку ему покамест не представилось возможности совершить поступки ни великие, ни низкие, этот молодой граф не покушался на злодейское убийство его высочества графа Танкреда, поскольку с его высочеством графом Танкредом он встретился только в момент своего ареста. А его отец, граф Одерико Гамбарини, совсем его не наущал, ибо его уже нет среди живых, а незадолго до своей смерти он, напротив, настоятельно предупреждал своего сына не переступать границ Трамбы. Такова истина, и да будет проклят всякий, кто эту истину попытается исказить и затемнить». «Взять!» — взвизгнул капитан. «Отцепить дом! Связать! Привести! Заковать! Вздернуть на дыбу, пока я здесь не управлюсь! Палачи, приступайте к своим обязанностям сейчас же!» И в приступе детской ярости он принялся топотать своими паучьими ножками, так что заколыхались подмостки, меж тем, как его личная охрана, которая до поры до времени держала безупречный строй, расползлась наподобие испуганных желтых муравьев. В бешеной спешке охранники принялись алебардами расчищать себе дорогу к павлиньему хвосту в густой толпе галдящих от волнения людей. В этот же миг палач набросил веревку на шею рванувшемуся и молящему о помощи Джованни и вместе со своими помощниками потащил его к лестнице, чтобы возвести на помост и швырнуть в клетку на растерзание яростно ревущему Бруту. Петр Кукань из Кукани, так и застывший в распахнутом окне комнаты номер 5, в волнении своем чутко воспринимал страшное возбуждение народа, которое передавалось ему словно разбушевавшийся морской прибой. Петр отчетливо представлял себе, как он сам, его лицо и фигура воинственного архангела, и тут же простая человеческая улыбка, которую он отважился противопоставить этой сумасброднейшей и рискованнейшей минуте своей жизни, несказанно геройски выглядит в глазах толпы. Он вдруг с удовлетворением отметил, что отвратительный, безжизненный фасад герцогского дворца ожил. Двери, ведущие на балкон, открылись, и в обществе двух дам, одной постарше, а другой молоденькой, появился герцог, чтобы самолично лицезреть поступок, который намеревался совершить юноша из Богемии, с кем он вчера познакомился и который сразу понравился ему свежестью и своеобразием мыслей и непредвиденным поведением. Каждой, если можно так выразиться, жилкой, каждой клеточкой своего существа Петр ощущал, а там как будет, так и будет, значительность этой минуты, где главным действующим лицом является тот, кто еще недавно без сил валялся на постели в отчаянии от собственной беспомощности. Тут Петр поднял свою превосходную пищаль Броккарда, упер ее в плечо, прицелился в жабью грудку человека, кого только что изобличал во лжи, и поскольку по выразительному описанию данному Финеттой, да и по только что прозвучавшему упоминанию о дыбе, понимал, что это и есть капитан, перед кем трепещет вся Трамба, спустил курок. Знаменитое ружье